и даже хотел поцеловать мне руку, до того он был растроган. Сегодня, ровно через 16 часов, человек, которому я так нужен, звонит сюда, в мой кабинетик в Чиничитто, и заявляет, что не желает кончать жизнь самоубийством. А твой фильм для меня — настоящее самоубийство. Затем добавляет, что решил отправиться на сафари, а Дух Святой пусть остается здесь. «Твой фильм сделаю я», — говорит продюсер Л. «Мне нужен цветок в петлице». Однако, прочитав краткое изложение сюжета, он звонит мне разочарованный и даже слегка обиженный. «Но это же, — говорит он, — совсем не Феллини, пустяк какой-то. Я хотел сделать выдающийся фильм. 8 миллионов долларов, даже 10. А у тебя что? Жалкий полуфабрикат, тяп-ляп и готово. Какой уж там цветок в петлице». Во время шоу ведущий может показывать и рекламировать макет противоатомного убежища, оснащенного всем необходимым, в том числе элегантными асбестовыми комбинезонами, которые тут же демонстрируются участниками представления. Только что вернувшийся из Индии Брунелло Ронди рассказывает, что видел факира, который одной лишь силой взгляда может лишать девушек невинности. От его взгляда они еще и беременеют. «Почему бы тебе не вставить его в фильм?» — спрашивает он. «У меня есть еще одна твоя идея для шоу», — отвечаю. «Показать индианку, этакую статуэтку из древнеиндийского храма, которая так владеет своим телом, что способна удовлетворить одновременно 8 мужчин». Пожалуй, СТ может рассказывать в баре телестудии своей приятельнице-журналистке о том, как она проходила курс лечения гормонами, отчего сила ее женских чар удесятерилась. Снять для теленовостей арест всех монахинь одной обители. Видеоигры. Вся эта ребятня, отрешенная, зачарованная, отупевшая, без конца манипулирует переключателями всяких научно-фантастических штуковин, пробует тысячи всевозможных комбинаций, составляя непонятные формулы, в развращающей, завораживающей, какой-то марсианской обстановке. Загораются и гаснут точечки, крючочки, прыгающие шарики, из фрагментов складываются картинки, летят со всех сторон трассирующие пули, взрываются бомбы. Детишки-шалунишки, невероятно умные маленькие волшебники, манипулируют перфокартами, с помощью которых они задают вопросы великому сфинксу технологии. Примечание. Операторы держат телекамеры так, словно в руках у них автоматы. Похожий на Икс Потаскун из аристократической семьи дает интервью телерепортеру с поразительным бесстыдством, рассказывая о своих любовных похождениях, называя имена, фамилии, не брезгуя подробностями. Сегодня явился продюсер К, молодой, худой, нервный, смуглый, похож на индийца. Говорит, держа в зубах дужку очков. При каждом слове они дергаются, слепя солнечными бликами. Идея фильма мне очень нравится, но ставлю одно условие. Должна быть storyboard, раскадровка, кадр за кадром. После чего, дорогой Феллини, я заплачу вам вдвое больше, чем кто-либо. Энная встреча с Дино де Лаурентисом в Гранд-отеле, объятия, поцелуи, как дела и так далее. Все в присутствии сияющего от удовольствия покровительственно глядящего на эту сцену его брата Луиджи. Уже на протяжении 15 лет мы встречаемся с Дино раза 3-4 в год в апартаментах, задолго до того забронированных его секретаршами, с помощью которых все это время я слежу за его перемещениями. Из Каролины в Японию, из Лондона в Бангкок, из Лос-Анджелеса в Кастелло-Маре и, наконец, ровно в 15:44 в римский Гранд-отель. С несокрушимым энтузиазмом и доверием он предлагал мне снимать все фильмы, которые потом выходили у него в Америке, каждый раз доказывая, что я просто не могу отказаться от очередного фильма, поскольку главное действующее лицо в нем — это вылитый я. Так, по мнению Дино, я был и капитаном Баунти, и Гордоном Флэшем, и Ночным Мстителем, и Уайтом Буффало, и Кинг-Конгом. Вот и на этот раз он с искренним огорчением сказал: «Я прочитал твой сюжетец, и зачем только ты теряешь время на всякое дерьмо?» Сделай мне мандрейка. Неужели тебе не ясно, что ты мандрейк?»